Глава 23. Надо было уходить, но Ник словно прилип к месту и не мог оторвать взгляд от окна и того, что за ним происходило. Из фургона выходили люди. Больше десятка боевиков. Из-за черной силовой брони они выглядели раза в два массивнее обычного человека. Двигаясь неторопливо и упорно, и задрав футболку, Ник обнаружил, что это пистолет. На нем было написано «Беретта». Клеймо владельца отсутствовало. Зачем колебателю тверди может понадобиться пистолет, Ник не представлял. Рядом с ним на скамейке лежала синяя, слегка уже выцветшая на солнце, бейсболка и темные очки из числа тех, что закрывают половину лица. «Предок!» — позвал он. «Мне кажется, ты задолжал мне парочку объяснений». Ответа не последовало. Может быть, пистолет был тем самым ответом? Может, это такой намек, который оставил ему дед? Дескать, если тебе что-то не нравится, застрелись. На кроссовках не было пыли. Означало ли это, что здание устояло? На кроссовках не было крови. Означало ли это, что Ломтеву не пришлось ходить по трупам? Ник вздохнул. В кармане на своем привычном месте обнаружился телефон. Если верить его часам, времени с визита СБшников в отель прошло совсем немного, чуть больше 2 часов. Ник открыл браузер, пробежался по новостям и, конечно же, ничего не обнаружил. Слишком свежие разрушения, чтобы их зафиксировала пресса. К тому же, прессе еще надо было получить мимолетным взглядом и опирающуюся на палку старушка, которая сначала его рассматривала, а потом попыталась заговорить. «И чего здесь сидишь?» – поинтересовалась она. «Друга жду», – сказал Ник. «Что за друг? Из какой квартиры?» «Оттуда». Ник махнул рукой куда-то выше. «В 17-й, что ли? К Тальке?» Ник пробурчал в ответ что-то невразумительное. «Ни да, ни нет. Понимай, как хочешь». Но старушку такой ответ, видимо, удовлетворил, потому что расспросы закончились, и она принялась спускаться дальше. Ник посмотрел ей вслед, когда она вышла на улицу, и провожал взглядом, пока она не скрылась из поля зрения. Старушка не оглядывалась, телефон из сумочки не доставала и вроде бы никому не звонила. Но Ник подумал, что ему, наверное, стоит переместиться в другое место. Он вышел на улицу, подобрал телефон, посмотрел на количество пропущенных вызовов от Льва, их было 6, плюс текстовое сообщение «Ответь, это важно», и уже было собрался сунуть телефон обратно под скамейку, когда Лев позвонил снова. Ник вздохнул и приложил телефон к уху. «Слушай, у меня никак не получается», — сказал Лев. «Я тут могу и до вечера просидеть». «Кому в этом городе?» «Хорошо», — сказал Лев, и Ник услышал сквозившее в его голосе облегчение. «Тогда жди». «Жду». Возвращаться в подъезд смысла не было. Ник сунул телефон в карман и просто отошел немного назад. Несколько метров газона и пара деревьев – не такая уж значительная преграда, если что-то пойдет не так. Но он все равно почувствовал себя капельку спокойнее. Все упиралось в его неподготовленность. Кларк бы уже наверняка раздобыл себе оружие, вплоть до гранатомета, обзавелся транспортом и уже брал бы штурмом Кремль, если бы у него была такая задача, конечно. А Ник только и мог что скрываться по кустам и подъездам. И не факт, что это у него на самом деле неплохо получалось. Своими последними маневрами он так ничего и не выиграл, только потерял время. Ник открыл ленту новостей. Информации было немного. Здание гостиницы частично разрушено. По официальной версии произошел хлопок газа. СИП отказалась комментировать, почему незадолго до происшествия рядом с отелем заметили принадлежащие этому ведомству машины. Количество жертв уточняется. Фотография к новости пред... «А я, значит, в этой ситуации просто груз?» «И довольно опасный», — сказала она. «Может быть, мне стоит пересесть в багажник?» «Нет», — сказала она после некоторой паузы, словно на самом деле раздумывала над его предложением. «Но кепку и очки лучше не снимай.